Глава 10. Темные земли. РДО, база флота, каравану. Радиоузел Дудинка-Норильск внимательно следит за вашим движением. Руководство анклава подтверждает готовность причалов и обещает лоцманскую проводку от Потапова по обстоятельствам, возможно, и от Игарки. В тестовом РДО поста разбойная староста Осип Каргополов подтвердил ассоциативное участие общины в проекте и предложил создать пункт ремонтно-технического обеспечения и базу отдыха экипажей с запуском котельной, для чего требуется завоз каменного угля. По сообщению поста Новошадрина, полученному с запозданием в связи с ремонтом радиостанции, южнее поселения в западном направлении на высоте 1,5-2 км позавчера проследовал самолет Ан-26 белого цвета, неизвестной принадлежности. В этот же день группа синяков численностью до 20 голов предприняла попытку атаковать пост общины южнее Самсоновского затона Енисейска в районе восстановленного моста. Силами гарнизона атака была отбита, потерь личного состава нет. Вчера днем владелец водометного катера черного цвета, предположительно Ландур, совершил еще одно внезапное нападение на рыбаков Стрелки, убив в районе южных пригородов Лесосибирска трех человек. После организованной Магеррамовым непродолжительной погони нескольких моторных лодок катер ушел на север. В ходе преследования неизвестный применил ручной пулемет, выведя из строя три лодки и ранив двух человек. Проход судна на высокой скорости мимо Подтесовского затона был визуально зафиксирован речным постом. Преследование не осуществлялось по причине позднего оповещения штаба Магеррамовым. Жители береговых селений сектора предупреждены об опасности. Речной пост Подтесова усилен аппаратно береговым радаром и пулеметом. Согласно докладам постов Новошадрина и Ворогова, в секторах какое бы то ни было перемещение не наблюдалось. В соответствии с расчетами, предполагаю, что Ландур на отрезке Атаманова-Новокаргина организовал примитивную бункеровочную станцию, куда с помощью бензовоза заранее доставил топливо по автодороге Красноярск-Енисейск. Считаю, что караван уже вышел из радиуса оперирования судна, что не отменяет повышенных мер внимания к появлению позади каравана неизвестных судов. Подпись Храмцов. Хвостовое оперение появилось тогда и там, где указал Денис Сагалов. Он же со мной и поехал. Катер прошел мимо мыска, выступающего в реку огромным гладким камнем, омываемым течением. Словно морской зверь отдыхает у берега. Сразу за ним была небольшая заводь, в 50 метрах от которой лежало огромное посеревшее дерево с корневой системой, давно свалившееся с постоянно подмываемого обрыва. Над ним. Белое на зеленом. Верхний край огромного киля торчал под неестественным углом, словно вставленный в тайгу огромной рукой великана, и находился на уровне высоких сосен в стороне, которым посчастливилось не попасть под сокрушительный удар чудовищной летающей секиры. Такой ракурс невозможно увидеть на стоянках. Дикость, не бывает этого. Совершенно обалдевший, я машинально перевел двигатель КС-100 на нейтраль и, медленно поворачивая голову, смотрел на проплывающий хвост самолета с открытым ртом, пока не понял, что Енисей быстро проносит меня мимо. Развернувшись, поставил судно против течения на малом ходу и только после этого смог перевести дух, принявшись очень неудобно пригибаться, чтобы разглядеть объект. Черт, что-то делаю, а ошалевшая голова не включается. Разозлившись на себя, опять поставил катер по течению, включив реверс. Вот теперь видно хорошо. К берегу не причалил. Не смог. Что-то удерживало. Настолько этот сводящий с ума апокалиптический кадр был самодостаточен. В своем доминировании он не терпел никакой посторонней детали. Отталкивал чуть ли не физически. Денис мне что-то говорил, но я не слышал. За время службы в арктической бригаде всякое бывало. Мне не раз доводилось видеть авиакатастрофы. Разбившиеся вертолеты и небольшие самолеты, гражданские и военные. Как-то мы, замерзшие и промокшие, с трудом передвигаясь по грязно-серому и еще глубокому весеннему снегу, растаскивали обломки пассажирского Ан-24, безнадежно, но честно пытаясь найти выживших. Фрагменты фюзеляжа с синей полосой сливались со свинцово-тяжелым небом, не пропускавшим ни единого луча солнца. За неделю до происшествия нас перебрасывали этим же бортом. Запомнилось слабое освещение салона, половина которого была занята снаряжением и оружием, закрепленным специальной сеткой. Засаленная ткань кресел, голубенькие занавесочки на круглых иллюминаторах, серый дерматин потолка и тревожный аромат авиационного керосина. Движки запустились на прогрев, корпус начала сотрясать сильная вибрация, все напряглись. Взлет, подвывающий гул и тряска сразу пошли циклами, то нарастая, то убывая. Со стуком убралось шасси. После виража под крылом поплыли виды Карского моря. Конфетки взлетные никто не раздавал. Сели нормально. А через неделю он разбился. Тогда тоже уцелел киль, торчащий над тундрой, чуть в стороне от ямы, у самого океана. И он был белого цвета. Но этот парус... Когда такой гигант стоит на бетоне, его характерное хвостовое оперение возвышается над землей почти на 20 метров. Шестиэтажный дом. Джамбо-джет, Боинг 747-400, пожалуй, самый знаменитый в мире самолет гражданских авиалиний. Огромный аэроплан в предсмертном таране страшной силы пробил стену сосновой цитадели со стороны реки. Однако мощь Енисейской тайги не пустила его в себя полностью, не спрятала. Хвостовая часть машины осталась торчать наружу. Сначала из-за размеров обломка мне показалось, что хвост лежит у реки, и только позже я осознал, что и он прорезал свой путь через сосны. «Уже и скорости почти не было», — шепотом пояснил Денис. «Да уж». Громко разговаривать как-то не хотелось. «Фрагмент», — тоже шепотом проронил я, делая фотоснимки компактной камеры прямо через открытое окно. «Там все есть», — все так же негромко откликнулся Денис, махнув рукой, и мне стало понятно, о чем он. «Несложно представить, помню». Белая краска ярко блестела в лучах низкого утреннего солнца. Какой хорошей эмалью и насколько качественно красят самолеты. Такое впечатление, что борт совсем новенький. Ничего не потускнело. Нет, это не катастрофа, это инсталляция. Стабилизатор. Ох и здоровенный. Херцы-берцы, сейчас с воды, среди глуши и безлюдья, мои глаза, давно отвыкшие от вида столь крупной техники, особенно остро воспринимали его немыслимые размеры. Триммеры, рули высоты и направления — все на месте. Стабилизатор был переложен на кабрирование. Экипаж корабля даже в последний момент отчаянно пытался набрать высоту, уже понимая, что ничего исправить нельзя. Кричали и тянули штурвал. Был на современных версиях джамбо-джетов штурвал или его заменили на джойстик? Не знаю. Вряд ли в такие мгновения о чем-то думаешь. Тренированное тело пилота работает на инстинктах, на рефлексах. Ничего не прослеживалось в их действиях, кроме профессионального упрямства, на которое так надеются пассажиры. Положено спасать. Вот они и спасали до последнего. Фюзеляжа не видно в принципе. На киле хорошо читались большие буквы КЛМ, выполненные голубой эмалью. «Пассажирский?» «Не, грузовик, на куске фюзеляжа так и написано. Карго», — уверенно ответил Сагалов, снимая с плеча карабин «Тигр» и откладывая его на заднюю полку рубки. «Значит, никакой опасности поблизости Денис не видит. Это хорошо. Правда, второй ствол, обрез двуствольной вертикалки, остался при нем. Висит на поясе в специальном футляре толстой лосиной кожи. Вот к чему привел запрет на короткоствольное оружие. Покупали бы себе таежные люди противомедвежьи револьверы 45-го калибра законно, и тогда не пилили бы дельные стволы в обрезы. А наган, даже если найти, ему без надобности. Медведя им только смешить. Большой процент авиакатастроф, происходящих в тайге, это падение летательных аппаратов возле водоемов, рек и озер. Даже в эпоху спутниковой навигации реки оставались для пилотов ориентирами, также железной дороги. А если в огромном секторе, где от одного аэропорта, способного принимать большие пассажирские самолеты, до другого не меньше 700 километров, а между ними сплошная тайга, случится отказ на борту, то все малые шансы выжить привязаны к водной поверхности. На лес не сядешь. Только посадка на реку, озеро или длинную ровную песчаную косу дает призрачную надежду. Вот летчики и тянут до последнего. А после печального финиша, если уж очень повезет и выжившие будут, спасительницей опять станет река. По рекам, даже самым дальним, всегда плавают лодки и люди. Может повезти и во второй раз. Других вариантов нет. Выше по течению, у левого берега Енисея, примерно в 2 километрах от нас, стоял провокатор. Щелк. Самоед вызывает провокатор. «В канале я, Леша!» — почти сразу отозвался знакомый голос. «Интересуюсь. Вы там еще долго будете, Геннадий Федорович?» «Чутка самая. 10 минут делов. Муку осталось выгрузить, остальное уже на берегу. Да красавица тутошние маслица подсолнечного попросили. Значится, как не дать маслица-то? Словоохотливо отчитался Петляков. «Я про Курева деду забыл, а он на заимке», — подсказал сбоку Сагалов смущенно. «От волнения. Извини, все как-то быстро произошло». «Ничего, Денис, исправим». Я успокоил его и продолжил в микрофон радиостанции. «Геннадий Федорович, сигарет там выгрузи главе семейства. Забыли мы тут». «От бабы, молчат как налимы», — возмутился шкипер плавмагазина. «Не придают значения, не понимают скупых мужских нужд, с вредными привычками борются». «Уже им сейчас, к полухам. Совершим, Леша, снабдим. Вы как там, увидели?» «Увидели, Геннадий Федорович. Лучше бы не видеть», — сухо подтвердил я. «Здесь тебя подожду. Пожалуй, пофотографирую немного. И скажи там, чтобы лодку за Денисом послали, а то забудут мужика». «Добро. Мы скоро. Конец связи». При огромной любви Федоровича поболтать с новыми людьми в 10 минут он точно не уложится. Чего напрасно горючку жечь? Через минуту я, поняв, что уже как-то претерпелся к картинке, все-таки причалил к берегу, и мы вышли на палубу. Зрелище разбившегося самолета не отпускало. Глаза сами собой поворачивались к этому жуткому памятнику. Есть в этом что-то неземное. На мгновение показалось, что это не гигантский самолет, а инопланетный летательный аппарат. Какой-то звездолет, потерпевший крушение в неудачном визите на нашу планету. Настолько сюрреалистически смотрелась наклонившаяся к земле хвостовая часть Боинга. «Говоришь, его сбили?» «Это не я говорю», — Денис замялся. «Брат божится, что наблюдал темный дымный след с земли». «А сам что думаешь?» «Не особо верится, может быть, почудилось ему. Самолет, скорее всего, шел на эшелоне. Сразу не развалился, летел довольно долго, теряя высоту. Если его и ракеты, и земля-воздух сшибли, то севернее, ниже по течению. А откуда стреляли? Никогда не слышал, чтобы поблизости стояли части ПВО». И крепко задумался. «Подразделения кое-где по деревням стояли», — вспомнил я позицию расчета ПЗРК в оставленном разбойном. «Так не с такой же техникой», — резонно поправил он. «Мне думка приходит, что его с истребителя сбили». Я прикрыл глаза и представил, как пассажиры, которые бывают даже на грузовиках, уже понимая, что шансов нет, вжимаются мокрыми спинами в сиденье, а в иллюминаторах по-прежнему сияет оранжевое северное солнце посреди фиолетового неба, белоснежные тучи, недавно пробитые тушей аэроплана, громоздятся наверху, словно взбитые сливки на чашке с кофе, а внизу смерть. «А знаешь, я ведь видел, как он упал», — продолжил Сагалов осторожно. «К берегу заходил с виража, в лес вошел полого. Шел так медленно, что я не понимал, как он вообще в воздухе держится». «Так ты наблюдал? Ничего себе!» — удивленно произнес я. «Ага, рыбачил у плеса. Слышу, наверху двигатели шумят. Хотя я и не понял сразу, что это самолет. Летел он уже ниже километра, в стороне, над правым берегом, под углом к Енисею. Я как раз сеть собирал после проверки, переставляться хотел. Голову задрал, даже сеть выпустил. Один движок сильно дымил, как раз с моей стороны. Еще один, уже левый, взорвался на глазах. Тут его и начало разворачивать на реку». «Взорвался? Или загорелся с хлопком? А вот на земле пожара не было. Как считаешь, могли его у воды из винта подстрелить? Я про взрыв двигателя. Встречаются у нас придурки. Один из Верхнеимбатского, как только узнал про эвакуацию, так и принялся по самолетам да вертушкам из винта палить. Нереально из стрелкового. Да и не было никого, кроме тебя, сам же говоришь. А Енисей здесь широк». Денис о чем-то снова задумался. «Люди на борту, кроме экипажа, были. Про выживших молчит, значит, только трупы. Народу много вез?» «Считай, что нет, пустой шел, вообще без груза. Мы же сразу туда отправились. Батя, я, средний мой брат, Ефим, еще и младшего взяли. Может, грешно я скажу, но поживиться думали. Времена такие, бери, что дают, не криви морду». «Не побоялись ведь дитя травмировать», — засомневался я, не обратив внимания на признание в мародерке. «Сейчас это способ выживания, а не преступления». «Чего так? Ты же видел парня. 14 лет, охотник уже. Медведя стрелил, крови насмотрелся. Короче, насчитали 15 тел. Шестерых успели захоронить». «Не понял». «Что ж тут непонятного? Не успели, Алексей. Пока в себя приходили, охали да ахали, пока собирали. Там заросли, подлесок вдоль ручья. Быстро такое не сделаешь. Больно тяжко, однако. Нервы горят, как дрова лиственничные. Там и вечер подоспел. Уехали в освояси. А на следующее утро туда уже медведи пожаловали. «Кошмар!» — вырвалось у меня. «И не говори. Целая шайка, рычат, жадничают, между собой дерутся. Одного завалили, да разве это поможет? Хоть ты всех постреляй, тут же другие придут. В черной тайге мясо долго не лежит. Пока все не почистят, не успокоятся. Жизнь, она такая, честная. Природа придумала, один помирает, другой его жрет». Денис пожал крепкими плечами и горестно вздохнул. Было видно, что тяжесть увиденного на яме его все еще не отпускает. «Вот ведь и не знаешь, что и где тебя может поджидать. Неведомо нам. Жалко их, конечно. Мирные люди от войны получили сполна. Они в Красноярск летели от заклятых партнеров, как в телевизоре когда-то говаривали», — пояснил я чуть жестко. «Наших забирать сманивали всех, кто желает в США перебраться. Потому и летели пустыми. Видел такие на взлете, над Емельяновым. Та же авиакомпания, КЛМ». «Грузовики?» «Нет, те Боинги пассажирскими были. А потом, видать, американцы решили, что русских и в грузовозах можно транспортировать. Как посылки. Стерпят». «Значит, не мирными они выступили», — решил Сагалов, как мне показалось, обрадовавшись такому знанию. «На неприятеля, выходит, работали. Вот их и сбили в назидание». «Получается, что так», — нехотя кивнул я. Он о чем-то подумал, а потом поделился. «А все равно жутко. Простые люди порасшибались, не начальники. Они же без бомб летели, даже без винтовок. Осматривали. Эх, я там 3 раза был, больше не хочу». «Еще как жутко, даже выпить хочется», — признался я. «Мне нельзя, уже почти месяц не пью, готовлюсь. И столько же ничего соленого не употребляю», — сообщил он, изрядно меня удивив. «У ивенков принято готовить организм перед уходом в тайгу надолго. Со спиртным все понятно, прямое оздоровление. А соль перестают класть в пищу для большей динамики. У них считается, что человек будет лучше бегать, быстрее и не так сильно уставать. Я как-то пробовал. Без спиртного обошелся легко, а вот месяц без соли не смог. А удивился, потому что подобные длительные выходы ранее практиковались при добыче пушнины в сезон, то есть ранней весной, когда к охотничьим угодьям еще можно пройти по снегу, способному держать сани и снегоход. В селение промысловики возвращались уже летом, по реке». «Ты же не по Соболю. Кому он нужен сейчас?» «Соболя теперь бегают наглые, да и норка тоже», — подхватил Денис. «На лосиную пать пойду. Там одна из наших заимок. Лосей стрелить нужно, не меньше 4. Птицу боровую. Семья у меня, сам видел, большая. Не щуку же сухую им есть. Это для собак. В хорошем доме мясо должно быть. Еще и соседям поможем, что южнее бедуют». «Каким соседям?» «Не видели, когда проплывали». «Дедушка с бабушкой. Старожильцы. Всю жизнь тут, на Серебряном ручье. Изба у них низкая, с парохода и не углядишь. Сами охотиться уже не могут. Ветхие, как жилье. А помогать нужно. Соседи, чай не чужие». «Такой охотник своих лосей возьмет. Рослый мужик, видный, уверенный в себе. А говорит тихо. На собеседника спокойно смотрят чуть раскосые карие глаза. Длинные черные волосы собраны позади в хвост и перетянуты тесьмой с национальным орнаментом. Носит кустарно модифицированный комплект горка. На локтях, коленях и плечах лежат большие пластины из мягкого нубука. Тунгусы всегда славились искусством выделки различных видов замши. Запоминающаяся деталь. Пластины не пришиты намертво, а хитро привязаны мягким кожаным шнурком. В любой момент их можно заменить на новые. На голове мягкая широкополая шляпа, тоже из своей замши. Я бы от такой не отказался. Закажу, пожалуй, может, сделают к возвращению. С ним вестерн можно снимать». Картина погоды на этих широтах летом меняется очень быстро. Даже профессиональные метеорологи частенько ошибались. Впереди по курсу, под начавшими опускаться облаками, собирается серая пелена, закрывающая весь небосвод. Вчера было так же, и уже к обеду начал поливать дождь. 2 часа лил, не переставая. Потом уже за островами на 1/4 часа стих и возобновился опять, едва я решил снять штормовку. Поднялся слабый ветерок. В енисейском воздухе запахло свежей рыбой и смолистой свежестью, прелыми речными водорослями, выброшенными штормовой волной на берег и сладковатым выхлопом тихо работающего дизеля. Который раз подмечаю, все выглядело бы вполне обычным. И эти острые запахи, и оранжевое солнце, уже собирающееся спрятаться в набежавшие тучи, если бы не следы апокалипсиса. Здесь им стал пугающе яркий след катастрофы воздушного судна. «Кому все это было нужно?» — подумалось горько. «И что они получили?» «Ничего, остались без призов. Весь мир в разрухе, выигравших нет. Зато мы радикально сократили численность населения планеты, о необходимости чего так долго говорили капиталисты. Настолько, что еще неизвестно, выживет человечество или нет». Денис постоял возле лееров и вдруг спросил грустно. «А Красноярск уцелел, Леша? Бывал там после войны? Я не про жизнь городскую, тут и гадать нечего, а про дома, про камни и улицы, про мосты, памятники. Туруханск американцы бомбили, ракетами с подводных лодок. Школу, где я учился, разрушили, олени гнойные. Хотели всевозможные базы на севере Енисея уничтожить. Только Дудинка и осталась, ее ПВО прикрывало. А там как? Стоит столица наша?» «Стоит. Красноярск не такое вытерпит. Много раз бывал. Почти уцелели камни и памятники. Мосты вообще все на месте», — ободряюще улыбнулся я. «Даже люди живут общинами, в основном на правом берегу. Немного их, но ничего, зацепились, приспособились. Проблем, конечно, и у них хватает». «Так у кого же их нет? Все приспосабливаемся. Таково уж провидение», — согласно кивнул он и перекрестился. «Денис приспосабливается, пожалуй, лучше очень многих выживших. Если бы меня кто-нибудь попросил описать человека, который выживет, даже если станет еще хуже и на земле исчезнут последние вертолеты и пароходы, то образ я списал бы с него. Этнически наполовину эвенк, наполовину татарин, Денис Сагалов родился в Верхнеимбатском. Среднюю школу окончил в Туруханске, а потом вместе с друзьями уехал поступать в Екатеринбург, за компанию же решив выучиться на агронома. Учился хорошо, получил диплом и даже какое-то время работал по специальности под Еланью. Православный. Южноуральская жизнь ему от чего-то не понравилась. Парня постоянно тянуло на родину. И через 2 года он, уже женатый на русской, снялся, сдал служебное жилье и вернулся на Енисей, поселившись вместе с женой в родовом зимовье Санкин-Мыс. Когда все вокруг начало валиться в пропасть, родня, посоветовавшись, решила собраться и новые времена встречать сообща. Вирусом робба никто не переболел, во всяком случае полноценно. Я уже не удивляюсь таким случаям. Просто пересидели тут, а когда устали бояться, начали общение с редкими соседями, в том числе и из переболевших. Почихали, покашляли, полежали. Возможно, вирус мутирует, теряет силу, либо становится избирательным, локальным. Наши врачи точно сказать не могут. Тут нужны капитальные исследования. Во всяком случае, изолянты рисковать не собираются. Ошибка будет фатальной. Так дружно Сагаловы и живут. Родители, 3 братьев, из которых 2 женаты, а младшему уже без выбора присмотрели невесту в деревеньке на 300 километров южнее. Тот рад, между прочим. С ними младшая сестра. Братовья готовы ее на руках носить, эту веселую девчушку старших школьных лет, которую сам Денис характеризовал кратко, но емко. Востра, однако! Надо отметить, что у них отличное хозяйство, близкое к идеальному. 5 домов, 2 большие бани, огороды и целый ряд парников. Несколько моторок, квадроциклы, мини-трактор и ДТ-75 с навесками. Есть джип, тойотовский серф и бортовой ГАЗ-53 с брезентовым кунгом. Сейчас, в отсутствие запчастей, он стоит в ожидании ремонта. На машинах Сагаловы мотаются по сложной сети грунтовок, ведущих неведомо куда. Крепко живут, уверенно, такие нам и нужны. Рукастые, образованные, технически грамотные, способные быстро адаптироваться к изменяющейся реальности. Отличный будет береговой пост. Готовы обеспечивать знаковой обстановкой довольно большой отрезок пути. Тем более, что рядом с их хозяйством стоит давно заколоченная служебная избушка бакинщика. Преемственность. Условия сотрудничества клан Сагаловых принял сразу. Полчаса, потребовавшиеся маленькому коллективу для короткого совещания, в расчет можно не брать. Единственное меня смущает. Все думаю, жалеет ли его субтильного вида, словно до сих пор городская, жена, уроженка Екатеринбурга, музыкант по образованию, что они когда-то забрались в самую глухомань. Или же наоборот, рада, что удачно и вовремя спрятались. Договор быстро подписали, и плавмагазин начал уже ставшую привычной разгрузку ништяка. Жители с восторгом принимали муку и сахар, крупы и сублиматы. Стандартный набор наиболее ходовых медикаментов, соль, спички и консервы, сладости для трех детей, ткани и обувь, инструмент, всякую мелочь по требованию. Про подсолнечное масло вспомнили, вот. Подходящую радиостанцию для Санькиного мыса я постараюсь добыть в Дудинке. Должны же они там быть. И закинуть обратным рейсом. Мало, как выясняется, взяли раций. 4 неплохих трансивера и все уже раздали. Наблюдать за процедурой раздачи призов, в чем Денис явно видел некую халяву, ему не хотелось. И он сам предложил прокатиться, предварительно описав, что я увижу. «А как вообще обстановка к северу?» — сменил я тему. «Не буду врать, не знаю». Тяжело покачал он головой и нахмурился. «К югу знаю малеха. Там невеста у нас, ты слышал. А к северу...» Денис быстро перешел на другой борт катера, достал из кармана маленький бинокль и приложил к глазам, словно именно сейчас собрался разведать обстановку ниже по течению. В Алинском кержаки-беспоповцы на экспедиционной базе сидят, из новых. 2 года назад сюда приехали из-под Ростова. Тогда многие к нам ехали. Мода тогда на материке пошла на старообрядческое, продолжил он громче. Раньше там жили 3 семьи староверов по фамилии Миковы. Главу рода Василием звали. Конопатый был, как шляпка подсолнечника, с бородой русой и душой открытой. А эти новые, чужие, нелюдимые, с нами не общаются. Эх, нет уже старожильцев, разъехались. Сейчас ведь как? Все, кто остался, по норам сидят. Топлива у людей очень мало. Не будешь же его жечь ради любопытства, если рыбалка ждет. Понимаю. Спалишь, а потом хоть весла в руки бери или бичевой тащи. «Верно говоришь. Вот и замыкаются люди. В гости никто не ездит. Исчезают связи. Дичаем. Бензин пока в Верхнеимбатском берем. Есть заначка. Но там уже остатки со дна. Я вот что подумал. Прокатимся мы туда с Ефимом. Пошаримся по избам да в конторах. Поищем радиостанцию. Там еще бывший рыбоинспектор порой обретается. Степанов. Прячется теперь от рыбаков. Боится старых счетов. Сареп-то у него приметная. Перекрасил бы, что ли? Бестолковый. Эх!» Махнул Сагалов рукой. «Все равно не жилец, кто-нибудь припомнит». «Ну да, авось не столкнемся, на его счастье. Вроде бы имелись в селе радисты, антенны на крышах видел. Эх, знал бы заранее, давно нашел бы рацию». «Горючее забросим», — пообещал я уверенно. «А с синяками сталкивались?» «Разве что из медведей сделанных», — ухмыльнулся он, возвращаясь ко мне. «Здесь людей-то нет поблизости, откуда синякам взяться? Спокойно». «Напрасно ты так», — серьезно предупредил я. «Видели мы реку, которую синяки оккупировали по всему течению, и никто не понимает, откуда они взялись». «Да что ты говоришь? Вот это да!» Первый раз я увидел на лице Сагалова искреннее удивление и опасение. «Но как?» Я лишь пожал плечами. «Нет, на суше еще не встречали. Всего 1 раз синяков видели, и то на реке. Какие-то шалопуты пытались переделать буксир типа Ярославец под военный катер. Халтура одна, баловство, только корпус серой краской и измазали. Его несло по реке боком, значит, беда. Мы с братьями сразу поняли, что дело нечистое, и погнали на осмотр. Вот там синяки и обретались, 3, частью в армейском камуфляже. Хозяйничали на судне». Последней фразой он сразу прояснил судьбу экипажа. «Агрессивные? Что ты?» «Рычали, аки звери лесные, на борт кидались. Делать нечего, успокоили без мук. Сперва хотели теплоходик себе прибрать, полезли в моторный отсек. Напраслино, двигатель стуканул. Синяков за борт скинули, судно отпустили на волю, может, кто и подберет. Знамо обыскали сперва. Автоматик нашли, укороченный такой, как был у полиции». «А КСУ?» — подсказал я. «Автомат — это хорошо, всегда в хозяйстве пригодится». «Точно, а КСУ?» «Жаль, что своими патронами не разжились». «Алексей, мне теперь спокою не будет. Колись. Что за речка-то с сумасшедшими?» «Зацепил ты меня рассказом страшным». «Подумать только, синяки в тайге». «Сэм», — коротко бросил я. «Ой, час от часу не легче», — опешил мужик. «У меня же товарищ оттуда был родом. Вместе в Якате учились». «Так это Сэм синяки захватили?» «Плохие чудеса, дьявольские. Не иначе лишака проделки. Не к добру». «Да какое уж тут добро!» Я снова посмотрел на юг. Провокатор все еще стоял у зимовья. «Вот же бабник балабол старый. А патронами мосинскими поделюсь. 2 сотни могу выделить». «Слушай, командир...» Неожиданно очень серьезным тоном начал Сагалов и замолчал, на что-то решаясь. Я не торопил. Таежники очень не любят торопык. Сам скажет, если посчитает нужным. Тебе пулемет нужен? Что? Быстро спросил я, требуя повтора. Пулемет крупнокалиберный. Корт. Калибр 12,7. Без станка на сошках, зато с оптикой. Новенький. Есть зип. Второй ствол. И патроны. Что-то около 400 штук россыпью. Так и не посчитал. Лент всего 3. Каждая по 50 гнезд. Короб 1. Нам такое чудище не пригодится. А обществу пользу принести может, раз все так сладилось. 2-0. После крупнокалиберного Боинга крупнокалиберный корт. Чудный край. Господи. «Да где вы его добыли? Пулеметы ко мне так и липнут». «На том самом Ярославце». «А сейчас?» «Так он дома лежит, за баней, в сарайке», — невозмутимо пояснил Сагалов, выговаривая слова основательным таким хозяйственным тоном. Я не выдержал и, согнувшись за леера, словно укачанный, начал ржать в полный голос, буквально заливаясь хохотом. «Ты сам понимаешь, как это звучит, Денис?» «Не, вы послушайте, крупнокалиберный корт у него, за баней, в сарайке, как дрова, на заимке таежной». Он кхекнул пару раз, а потом тоже захохотал. «Интересно жить в темных землях. Не угадаешь, что тебя ждет за следующим поворотом». «Новенький, знаком тебе такой?» «Мне? Да я, родной, одно время с ним в обнимку жил». «Корт под патрон 12,7 на 108 мм, машина крутая, дикая вещь. В чем-то пулемет уникален. Он был первым в мире, позволяющим вести огонь с сошек. Некоторые человекоподобные медведи пробовали и с руки стрелять, сам видел. Не уверен, что есть еще один крупняк, позволяющий такое проделывать. И это самый легкий среди всех полноценных 12,7-миллиметровых пулеметов. Минусов у корда немного, но они достаточно эффектны, что ли. Дульное пламя полыхает дальше 2 метров. А при стрельбе очередями вообще можно принять его за огнемет, особенно ночью. Расчет это демаскирует страшно, поэтому стрелок должен быть при хорошей голове. Снег по бокам от корда взлетает чуть ли не на высоту человеческого роста. При оборудовании реальной позиции его нужно утаптывать или подмораживать. А летом на пыльных грунтах поливать землю водой, как при работе с РПГ. Шум тоже соответствует мощи. При стрельбе он грохочет так, что в плоскости дульного тормоза до 30 метров находиться очень неприятно. Это мешает слышать перемещение врага на земле и шум лопастей вертолета. А при длительной стрельбе в радиусе нескольких метров вообще глохнет все живое. Лучше работать в наушниках. У всего этого светошумового ада есть и плюс. Высокое воздействие на психику противника. При попадании в ногу пуля 10-сантиметрового патрона корда мгновенно отрывает ее всю. При попадании в живот разрывает противника надвое. В каком-то смысле это очень гуманное оружие, не оставляющее коллег и не мучающее раненого болью. Любое попадание такой пули в любую же часть тела мгновенно убивает болевым шоком. Пробивная способность определяется типом боеприпаса, но высока у всех патронов. Он способен прорубить в лесу просеку, пробить стену казармы. В борт и корму вышибает практически любой современный БТР и БМП. Прошибает все боевые вертолеты. Может подбить легкий бронекатер. Несмотря на мощность патрона, отдача у него вполне вменяемая из-за использования огромного дульного тормоза-компенсатора. По степени комфорта впечатления от стрельбы положительные. Субъективно машинка не жестче ПКМ. Хорошая кучность и управляемость. При отстреле ленты непрерывной очередью с сошек мне без особых усилий удавалось большую часть кучи уложить в пределах корпуса катера. Разве что сошки очень сильно зарывались в грунт. «В рубку, Денис», — быстро решил я. «Возвращаемся к бане. Посмотрим на твою сарайку, вдруг там еще и ПЗРК найдется». Вдоль далекого правого берега медленно двигались 2 белых силуэта. Аверс и Гдов нас догнали. Караван идет по наитию, по памяти, а иногда и наугад. О бакенах, а порой и о створных знаках, часть которых обвалилась, шкиперам судов остается только мечтать. Ни единого боя на воде, как в мангазейские времена. Фарватер требует регулярной доразведки. И вчера я переселился на провокатор, решив, что настала очередь плавмагазина тащить на буксире КС-100, когда катер не используется. Но большую часть светового дня я челноком мотаюсь вперед-назад по Енисею, проверяя обстановку впереди каравана. А сейчас я поеду на Аверс, буду показывать вновь приобретенный корт. С таким серьезным оружием караван с полным правом может называться военным. В целом же все идет своим чередом, без особых происшествий. Енисей, как стрела, на протяжении нескольких сотен километров течет строго на север. Караван прошел мимо опустевшей бахты, шкиперы выбрали место для якорной стоянки, и суда экспедиции остановились на ночь. Жаль, хорошее тут было село, добротное, знаменитое после выхода документального фильма «Счастливые люди». И само место красивое. Всех жителей эвакуировали в Красноярск. Говорят, где-то на одноименной речке осталась пара промысловиков, судьба их неизвестна. Совсем рядом с селом все так же лежал разбившийся при посадке и свалившийся с откоса после удара о землю оранжевый вертолет Ми-8МТ с надписью «Турухан», который я заметил еще тогда, когда на корме сухогруза контейнеровоза «Кисловодск» мой организм терял последние силы в борьбе с вирусом Робба. После прохода Мирного я слег и очнулся уже в ФАП села Разбойное. Страшновато постоянно плыть мимо покинутого людьми жилья. Сердце щемит. Миновали безжизненные Чулково и Нижний Долгий, Объединенный и Верхний Мбацк, возле которого стояла оранжевая Сарепта. Похоже, в поселке тот самый рыбинспектор Степанов шакалит, о котором тебе Сагалов рассказывал. Справедливо решил Кофман, нехорошо поглядывая в угол, где стояла его убийственная винтовка. «Товарищ начальник экспедиции, вы рыбинспекторов любите? Я вот очень не люблю». «Ох, Слава, надо будет тебя в рейд по Красноярску взять. Настреляешься в волю». «Нет уж, нет уж, мы больше к воде привычны. Здесь дел навалом», — заторопился он. Уже скоро покажется Алинское, то самое крошечное село, давным-давно помеченное на картах как нежилое, но еще до катастрофы заново обжитое киржаками, по свидетельству Дениса. Интересно, что власти порой даже не знали, что в подобной точке на карте самовольно поселились люди. Авиация летала редко, и частенько такое возрождение обнаруживалось только тогда, когда поблизости вставала, например, база геолого-разведочной экспедиции. Сами киржаки не регистрировались, а факт регистрации нового статуса поселения властями, как правило, был им безразличен. От администрации района они ничего не просили. «Не трогайте нас, и ладно». Те тоже не проявляли особого энтузиазма, предпочитая списывать феномен на обычаи старообрядцев и используя практику властей лишний раз не совать нос в их внутренние дела. А то сунешь, обнаружишь на месте полсотни человек, если не больше, включая маленьких детей, и тут же встанет проблема медицинского обеспечения, почтовой связи, дошкольного и школьного образования, авиасообщения и зимнего завоза. Проще не замечать, пока их не очень много. Старообрядцев на Енисее всегда хватало, и с каждым годом киржаков становилось все больше. Поселения, в которых они обосновались, были единственными на реке, где отмечался рост числа жителей. А села Индыгина и Сандакчес, например, полностью стали старообрядческими. Вот и Алинское. На Крутояре радиаторами к реке были выстроены в ряд 4 небольших трактора желтого цвета. Виднелись крыши изб. Из труб курились дымы. Рядом с техникой 3 бородатых мужиков с биноклями и карабинами Симонова за плечами внимательно рассматривали проходящий мимо аверс, баржи и остальные суда каравана. Внизу, словно близняшки, стояли 2 одинаковых казанки с новыми движками «Меркурий». Кофман посмотрел на людей безразлично, а капитан Гдова зачем-то дал приветственный гудок, получив в ответ уже знакомую реакцию. Один из киржаков энергично замахал в сторону руками, призывая нас как можно быстрее убираться прочь, а второй ловко перекинул СКС к плечу и впялился в оптический прицел. «Твою мать!» — выругался Кофман. «Дать бы вам, дурачкам, для острастки!» «Здесь все другое, и села другие. Северные поселения и южные, небо и земля, огонь и вода. Старый и страшный конфликт. И люди в них жили разные, всегда. Это до сих пор болезненная, сложная и скользкая тема. Сибирская ссылка и каторга 16-19 веков – печальная, хоть и яркая страница истории Сибири. Сюда попадали не только отбросы человечества, но и лучшие умы эпохи, что отчасти помогло всестороннему изучению края, составлением первых карт и появлением научных трудов. Практически все политические нашли здесь применение своим знаниям, занимаясь ремеслами, помогая научным экспедициям, а некоторые даже умудрились попасть на государеву службу. Многие оставались в Сибири и после ссылки, решив здесь же и готовить революцию. В эти места, словно самой природой, созданные для изоляции людей, Загоняли участников заговоров, шпионов и военнопленных, а еще и чистый криминалитет – воров, татей и душегубцев. На Енисей шли добровольно и ссылались властями старообрядцы, находившие убежище в скитах среди лесных чащоб. Огромное количество ссыльных попало сюда после восстаний в Польше. Отдельной романтической строкой шли декабристы. Наиболее же массовой была ссылка для пополнения служилого населения провинившихся казаков. Крестьян и гуляющих людей обычно гнали на поселение, когда екатерининскими указами помещики получили право ссылать своих крепостных в Сибирь за придерзостные поступки. Еще одним видом ссылки была отправка в заключение, когда преступников особого значения, противников власти или церкви, не просто ссылали в Сибирь, но заточали в острог или монастырь. А в начале XVIII века появился новый вид ссылки, самый страшный – каторга, принудительные работы на горных заводах и рудниках. Наибольшее влияние на образ жизни енисейцев оказали не политические, а самые обыкновенные уголовники. Изначально ссылка действительно была самым удобным и дешевым способом избавления от преступников. Но потом выяснилось, что отправка преступников в такую даль обходилась крайне дорого. Поселенцы бежали при первой возможности, а затраты по их поимке входили в государственные расходы. А бежали тогда массово. «Не бегает из ссыльных лишь тот, кто сам не желает», — говорили тогда местные. Но ссылка была выгодна местным крупным промышленникам, получавшим дешевую рабочую силу. Практически всех ссыльных сажали, так сказать, на землю, приписывая к какому-то селу или поселку, где им для обработки и прокорма выделялся надел. Однако мало кто из них хотел становиться крестьянином. Отличная земля просто не обрабатывалась. Население от уголовников страдало страшно. Люди постоянно обращались к правительству с жалобами. Количество ссыльных порой в два раза превышало число старожилов. Сосланные должны были платить подать, но поскольку не имели средств к существованию, то все выплаты ложились на коренное население, так называемых старожильцев. А вся эта пришлая синева занималась грабежом, кражами и мошенничеством. Под влиянием уголовников нравы, обычаи, привычки, внешний вид и даже язык сибирских жителей менялись, и далеко не в лучшую сторону. Со временем становилось очевидным, что гораздо выгоднее содержать преступников в тюрьмах центральных губерний, чем отправлять их за тысячи верст в Сибирь, где исправлялась лишь малая часть. Но политика оставалась прежней. Высылать преступные элементы из центральных районов России именно так, заселяя малообжитые земли. Многие понимали, что эффект будет нулевой, но существующий порядок не менялся. С первых лет присоединения Сибири к России сформировалось отношение к ней как к ссыльному краю, где удобно и якобы выгодно селить уголовных и политических преступников. Несколько столетий исполнилось такой политики. Перед 17-м годом на Енисейский север погнали революционеров и смутьянов всех мастей. В Курейке сидел сам Сталин, тогда еще Джугашвили. Особенно много пригнали анархистов. В районе Туруханска их накопилось столько, что они подняли восстание, захватив город, и сожгли управление полиции, а заодно и бесценные исторические архивы Мангазеи. Испугавшись содеянного, эти деятели большим отрядом отправились вниз по реке к Дудинке, а оттуда через весь Таймыр на Хатангу, решив ни много ни мало пройти северами на Чукотку, а там через Берингов пролив сбежать в Америку. Но это отдельная история, полярный вестерн. Советская власть опыт власти царской не забыла, учла полностью. На севера потянулись новые этапы ссыльных кулаков с семьями, а также интернационал. В контингенте было много немцев Поволжья и Прибалтов, особенно перед войной, начиная, пожалуй, от Кривляка. Здесь сплошь ссылка, уже не разбавленная обычными деревнями, как это было южнее. Многие села приобрели этнический окрас – немецкие, литовские, эстонские. Жили очень трудно. Людей выбрасывали на берег, давали скарб, средства ловли и добычи, показывали на покосившиеся дома тех, кто, плюнув на промыслы, в свое время ушел искать золотишко и уплывали. Инструктажа и обучения, естественно, никакого. Живите, как хотите. Время сгладило ужасы истории, залепило годами заплатками страхи. Но старожильцы все помнят и рассказывают об этом детям. Неудивительно, что и сейчас редкие люди, живущие на севере Енисея, в начале разговора сразу воспринимают нас точно так же, как старый вор Решота. «Власть пришла, добра не будет». «Яша, винтовку принеси», — раздался за спиной голос капитана. Целится сволочь, высматривает. Вдруг этот кержак стрелять вздумает. Эх, гранатомет бы мне. Не выдумывай. Я опять пресек разговор на запретную тему. Тебе уже и корда мало. Сатрап! Пафосно воскликнул шкипер, а его брат добавил. Пулеметик, господа милитаристы, к вашему сведению, у Мазалевского в мастерской на верстаке лежит, разобранный на кучу маленьких пистолетиков. Я полчаса назад к нему заходил. Механик у нас человек любопытный. Могут и пальнуть. Вчера по Гдову уже кто-то пару раз пострелял с берега. Засечь сволочей не успели. И корт не поможет. Сейчас Михаил колдует над ним, создавая первую турель. Ну, разобрал для знакомства. «Во-во, Яша!» «А тут сплошные душегубцы», — гаркнул Кофман, кивнув в сторону бесконечного берега покинутых поселений, где словно покосившиеся кресты на тысячу верст тянулись вдоль Енисея, то и дело возникали среди тайги заросшие стропила. Чем дальше к полярному кругу, тем больше попадается давно заброшенных деревень ссыльнопоселенцев. На части из них остались охотничьи заимки, кое-где живут по одной семье. От Игарки до Дудинки почти все села заколочены. Далее к низовьям картина не лучше, хотя там люди через одно село жили. Был экономический смысл добычи рыбы и ее продажи, прежде всего Норильску. Кстати, Норильский комбинат ссыльных тоже использовал и очень активно, забирая себе наиболее грамотных, толковых и энергичных. Они работали спецами в Норильске и Игарке, в Дудинке и Усть-Порту. Некоторые достигли высоких должностей. Однако большинство тягот ссыльнопоселенцев было связано со скотством местечковых царьков, которые, находясь практически вне зоны контроля из края, творили в деревнях все, что в голову взбредет. Мне рассказывали историю о том, как в одном енисейском селе командовал председатель колхоза по фамилии Давыдов, уверяющий, что он тот самый Давыдов, описанный Шолоховым и сосланный в Сибирь, как свидетель некой правды, не рассказанной знаменитым писателем. Абсолютный деспот и беспредельщик, еще и алкоголик. В хозяйственных итогах одни приписки, а всю выловленную рыбу сбывал капитаном проходящих судов, выручку в карман. Его и его револьвера боялись все. В конце концов, этот Давыдов заигрался настолько, что решил создать личную крепостную деревеньку имени самого себя, Давыдова. И до 50-го года о существовании крепостного поселения никто не знал. Представители власти обнаружили неизвестное поселение с самолета. Тогда специально летали в поисках староверческих скитов и заимок. Только тогда его и шлепнули у стенки. Конечно, с северов всегда бежали. Ссыльным сделать это было несравнимо легче, чем зэкам на Рильлага. Хотя и там побеги случались. Бежали всегда. И еще при царе власти отработали схемы ловли, в которые были включены племена ивенков и остяков кета. Беглых ловили, предъявляя вещдоки, и получали вознаграждение. Эти страшные доказательства в виде отрезанных ушей и отрубленных рук, конечно же, не были регламентированы инструкциями. Но мелкие чиновники не рисковали. Никто не хотел проколоться и сесть за периметр. А так посмотрел на уши, убедился, поставил палочку в отчет. Ох, какие только истории не разворачивались при успешных побегах. Однако документальных и устных свидетельств, удачно сбежавших, собрано мало. Никто не торопится рассказывать, чему есть абсолютно логичное объяснение. Дело в том, что удачно сбежавшие зэки заранее воспринимали всех встреченных людей как потенциальных сторонников чекистов и действовали соответственно. Это было взаимное уничтожение. Руководство Норильлага всегда чрезвычайно гордилось тем, что у них побегов почти не было. Кроме поощрения, стукачества и подслушивания непосредственно в зоне, руководство заключило негласное соглашение с коренными национальностями – ивенками, долганами, ненцами и другими племенами – о том, что за голову беглого зэка они получат охотничье ружье, патроны, соль и сахар. И такой обмен происходил в основном летом, в сезон. Как вы думаете, много ли сейчас можно узнать о таких случаях методом опроса? Кто согласится признаться и рассказать в красках? Страшно представить, но сам процесс побега из-за полярного лагеря уже был войной против всех двуногих, битвой с каждым встреченным. Представляете, каким был настрой местных жителей по отношению к беглым? Если в первые годы существования лагерей местное население еще было готово как-то помогать беглым, то позже, натерпевшись от беглых, когда их количество перевалило за какую-то черную черту, их стали просто ловить, сдавать, а порой просто убивать, принося головы для сдачи, как на заготовительный пункт. Потому-то человек опытный, расчетливый, неплохо подготовивший побег, заранее знал, что выживет только в том случае, если не будет оставлять за собой свидетелей. Никаких. А еще ему были критически нужны документы на чужое имя. Чужая легенда, новая личина. Увы, но это так. Так что если побег и удавался, то беглец или бегун, как их тут порой называли, по вполне понятным причинам никогда не хотел рассказывать и подробно описывать, как же ему удалось пройти с севера на юг через весь край лагерь. Каким образом и какой кровью он добыл нормальную гражданскую одежду и деньги, где взял надежный паспорт, по которому и стал жить после этого. Это равносильно приговору и поныне, общественному во всяком случае. Даже в семьях этих удачливых людей родные не знают деталей, а многие и вообще ничего не знают о побеге предка. Никто ничего не поведает, разве что могилы. Когда после Игарки показывался мыс Черва, пассажиры теплохода могли услышать от знающего человека рассказ о трагедии, разыгравшейся в этих местах зимой 43-го. Бежавшие из Норильска ЗК вышли на зимовье, запаслись у местных продовольствием и пошли дальше. Но затем, испугавшись, что их могут выдать, вернулись и уничтожили всю семью. Долгое время на месте захоронения убитых с реки виднелись 5 крестов. До революции главным заградительным кордоном на водном пути с севера на юг являлось Ворогово, где стоял небольшой гарнизон жандармерии. Они осматривали все проходящие суда и задерживали пытавшихся бежать ссыльных. На таежных тропах и в Осиновском пороге, который не минуешь, несли круглосуточный дозор секреты. Важным звеном противодействия побегам были казаки и казачьи села-станицы, такие как Казачинское и Атаманово, села-перехваты. Для них жители всех поселений севернее были потенциальными беглыми и врагами народа и государства. У северян к потомкам казачков тоже имелось особое почтение. Аж до 70-х. Прибыл на севера, так в лампасах или в кителе лучше от пристани не отходи. Этот же совет относился и к человеку официального вида в очках да с портфелем. Дети ссыльных все помнили. Подмох спрячут. Даже когда Норильский комбинат организовал возле деревни Атаманово комплекс пионерских лагерей «Таежный», отношение местных к его обитателям не изменилось. Прибыли обитатели Нориль-Лага, дети государственных преступников. Правда, гигант цветной металлургии терпеть такое не собирался, и всех оголтелых быстро вычистили. После смерти Сталина систему свернули, но обстановка лучше не стала. Количество краевых тюрем и колоний, куда отправляли заключенных со всей страны, оставалось огромным. Многие освобожденные пытались временно зацепиться тут. Встречались и беглые, прячущиеся по чащобам. Норильск начал выплевывать тех, кто ему оказался не нужен, прежде всего задержавшихся бывших зэков. Такие частенько по своей воле самостоятельно объявляли себя невыездными, хотя они же любили утверждать, что в Заполярье их насильно закрыли советы. Это отребье, которое, запятнав себя кровавой работой в отрядах коллаборационистов, в полицаях и в рядах бандитствующих лесных братьев, после выхода за колючку очень боялось вернуться в родные края. На Кубань, в Прибалтику и, конечно же, на Украину, прежде всего западную. Поток постоянно разбавляли бичи, уходящие с Таймыра по своей или чужой воле. Как правило, денег на авиабилеты у последних не было, и они нанимались на сухогрузы, идущие на юг. Периодически и сами власти, после очередной облавы, устраивали показательные акции, за бюджетные деньги сажая подлежащих высылке на пассажирский теплоход и отправляя в Красноярск. Так и шел этот поток, вопреки законам природы, стекая против течения Енисея батюшки на юг. И чем севернее по реке стояло село, тем больше была нагрузка на него от присутствия спецконтингента. В свою очередь администрации более южных областей принимать такое сокровище не торопились и негласно делали все, чтобы эта человеческая пена оставалась там, где и была. Таким образом, северо-енисейское общество не только сформировалось под влиянием очень специфических личностей с особым опытом и во многом отличалось от более южных районов реки, и уж тем более от центральных регионов России. Оно еще и конфликтовало с южными краями, где их часто видели чужими, лишними. И не оказалось тут правых или виноватых. Все были частями системы. «Он выстрелил!» — заорал, поднимаясь в кресле Яша. «Командир?» — азартно спросил Слава. «Валяй!» — разрешил я. Напрасно они связались с караваном. Не подумали. Машинка у капитана Аверса зверская, дальнобойная и очень точная. Патронов в запасе много, а стрелять Кофман любит и умеет. Дистанция была уже больше 300 метров. Не для точной стрельбы из СКС. Зря вы так. Теперь будете платить. Взяв бинокль, я вышел за ним. «Я вас, гребаных оленей, не трону. Я вам железо подрихтую», — хищно пробормотал шкипер, удобно устраиваясь на специальном табурете у лееров правого крыла. «Банк, банк!» Пошли размеренные выстрелы с неспешной коррекцией и сменой магазинов. Сначала Кофман от души, как в любимом тире выходным днем, пострелял в моторные отсеки тракторов. Мужики сразу попрятались и больше не появлялись. Затем настала очередь моторных лодок и американских подвесников. Цели более мелкие, трудные, да и расстояние увеличилось. Тем азартней. Интересно, а метров на 600-700 он сможет? Нужно будет проверить. Спровоцировать капитана легко. С кормы, не выдержав, застучала штурмовая винтовка Васильева. Моя помощь не требовалась, тем более что в битву, как при Цусиме, собирался вступить следующий в кильваторной струе броненосца «Аверс» на удалении в 400 метров легкий крейсер «Гдов», экипаж которого был шибко зол на береговых после предыдущего обстрела. Вот корабль вошел в зону эффективного огня, и кормовой «Плутонг» открыл огонь. Вепри, Кости Шинкаренко и Тимура Галиева начали быстро отстреливать магазины, задерживаясь только на их быструю замену. Канонеры Гдова старались от всей души, и это чувствовалось. От ветровых стекол моторных лодок в стороны полетели блестящие брызги. Корпуса быстро превращались в решето. Эскадренный миноносец-провокатор двигался ближе к середине русла и поэтому в бой не вступал, чтобы не задеть своих. Однако я прямо-таки видел, как в рубке от азарта подпрыгивает Игорь Потупчик. А что Кофман? Сейчас-то уже точно под 700. Стреляет азартно. И даже попадает по тракторам. «Силен! Хватит уже, научил, поди!» — неуверенно произнес я. «А я что, хватит так хватит?» — согласился Слава, выпрямляясь на табурете и глядя на меня с довольной до ушей улыбкой. Рука любовно погладила нагретое теплом тело цевьё. Только вряд ли они поняли все в должной глубине осознания. Были бы умные, вообще стрелять не стали бы. «Потери техники любого образумит, Яша. Дай отбой по судам», — сказал я, вернувшись. Звуки выстрелов прекратились. Удовлетворенный капитан Гдова еще раз подал сигнал. Уже не приветственный, а издевательский. «Чувствую, на обратном пути мы этих кержаков еще разок поучим», — презентовал акцию Слава, тоже вваливаясь в рубку. Если в рабочем коллективе завелся идиот, то его можно уволить. А вот когда в родне, так нас и встречают. Кто с радостью, кто с ненавистью. Зверье тут непуганное. Наглые огромные медведи сидят на гальке среди валежника, выброшенного в половодье Енисеем на берег, и с ленивым интересом рассматривают проплывающие мимо суда. На последнем участке в 50 километров я разглядел четверых косолапых. А скольких не заметил. Раньше с борта теплохода можно было увидеть разве что лося с роскошными рогами, переплывающего реку, а в низовьях еще и диких северных оленей. Медведи к берегу выходили очень редко, сторожка, справедливо опасаясь браконьерского выстрела. Теперь хозяину тайги бояться некого. Чайки появились, большие, северные. Южнее я их видел нечасто. Так и не смог я узнать, с чем это связано. Может, с рыбой? Крупная появляется только после впадения Ангары, и чем дальше на север, тем ее становится больше. Или же им чем-то не нравится вода в низовьях. Стоит кому-то из людей выйти на корму, как наглые птицы начинают орать. Сейчас появление чаек часто означает, что где-то поблизости живет человек. Он постоянно рыбачит, отбраковывая улов на берегу. Что-то сразу шкерит у самой кромки на раскладном столике. Брак и потроха достаются птицам. Подкормлены, снова привыкли к людям и знают, где есть жилье или судно, там можно поживиться. Они быстро самообучаются. В тихом устье, впадающей в Енисей таежной речки, на прогретой солнцем песчаной отмели, в воде с наслаждением плескался беззаботный лосенок. За все время своей короткой жизни он не видел ни единого парохода, поэтому появление каравана воспринял, похоже, как еще одну сущность реки. Ничуть не испугался. А водица там наверняка теплая, вот бы понырять. Слава, ты ведь еще и заядлый аквалангист, я слышал. Вроде даже акваланг на борту держишь. Как ни в чем не бывало, спросил я у капитана, не подозревая, какую бурю эмоций способен вызвать этот невинный вопрос. Кофман аж в лице переменился. «Никогда! Слышишь? Никогда больше не называй меня аквалангистом!» Громовым голосом трагика возвестил шкипер, после чего, что называется, встал в третью позу, картинно подняв к потолку руку со своей остяцкой курительной трубкой с длинным металлическим чубуком, старинным, узорчатым. Ароматный дым вырвался красивым колечком и поплыл к выходу из мостика. Такой реакции я предугадать не мог, поэтому опешил. Яков тихо хихикнул. «Запомни, Акваланг — это просто торговая марка, фирма по производству снаряжения для дайвинга. Дайвинга, Алексей Георгиевич. Мы дайверы, а не аквалангисты. Никто в мире не употребляет слово «акваланг» в качестве обозначения класса дыхательных аппаратов, кроме как лохи сухопутные в странах бывшего СССР». «Да какая разница? Мы всегда так говорили. С детства», — улыбнулся я. «Есть разница», — отрезал он гневно. «Дайверы мы». «Дайверы, дайверы. Что ж ты так взбеленился? Я же не знал про все эти заморочки». Усмехнулся я, подумав, что Кофман сам показал отличный рычаг для будущего троллинга. «А что же вы используете, если не акваланги?» «Аппараты Скуба. И они отличаются от тех, что придумал Кусто». «Принял акваланги, Скуба, дайверы, понты, СССР, Нихтшисон», — сдался я, поднимая бинокль. Он лишь безнадежно махнул рукой. Лосенка уже увела мамка, еще помнящая, что такое люди. За небольшой рощей, на впадающей в Енисей речке, напротив мыска желтел совсем новый сруб недостроенной бани. Метрах в 10 от боковой стены сооружения, обращенной к реке, виднелся сколоченный из хороших досок длиннющий обеденный стол с такими длинными скамьями, что хоть свадьбу играй. Рядом находилась железная полубочка-очаг, где разводили костер, а над ней высилась отличная тренога из арматуры с цепью, на крюк которой хозяева этого замечательного местечка вешали котел или чайник. Дров возле бани было заготовлено вдосталь, целая поленница, укрытая сверху пленкой. Котла не было, хозяев тоже. Остались лоси. «Слава, скажи, а ты случайно на Фиджи не бывал?» Настала очередь удивиться ему. «На Фиджи? Нет, это же очень далеко. Через весь Тихий океан лететь. Бывал на Красном море, частенько. Это самый бюджетный вариант из зарубежных. В Доминикане нырял, на Кубе пару раз довелось. В Крыму нырял, конечно. А что, хочешь приобщиться к дайвингу?» Глаза его заблестели нехорошим азартом инструктора по тактике, стосковавшегося по лохам курсантам. «Нет уж, я вообще глубины боюсь», — быстро открестился я. «У нас в бригаде этим делом специальное подразделение занималось. Они во льдах ныряли. Из вирюги с морского разведывательного поста». «Вру. Один раз я по приказу ротного нырнул под двухметровый океанский лед Карского моря возле острова Большевик. Больше некому было. И с тех пор я не люблю этот чертов дайвинг. Я отправился в крошечную судовую мастерскую, где ценными советами пытался поучаствовать в конструировании турели для корда, пока на меня не начали рычать. А уже через 40 минут снова был вызван в рубку. От дальнего мыса навстречу каравану заходила длиннющая деревянная илимка под хорошим мотором. Двое в штормовках сидели на корме у самого транса, и душегубка красиво задрала переднюю часть корпуса над частой гофрой водной поверхности. Следующие гости пожаловали. Уже ясно, что стрелять эти не будут. Буду разговаривать. Работа у меня такая.